$500 костюмах, подчеркивая, что они от Кристиана Диора или братьев Брукс. Но большинство устраивает средний костюм $150-$200. К тому же купленный в момент сейлов, распродаж, которые, как правило, устраиваются в преддверии праздников, Рождества, Дня Колумба, Дня Благодарения и других. Американцы тщательно следят за сейлами. Магазины в эти дни заполнены толпами людей, но бывает, что распродажа попросту превращается в реализацию залежалого товара. Поэтому практичные люди часто придерживаются принципа: «Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Американцы сами подчеркивают, что в последние годы вообще заметно снизилось качество товаров широкого потребления. Мужчины жалуются на молниеносно снашивающиеся воротнички рубашек, на то, что трескается обувь, быстро теряет товарный вид костюм. Отчасти это объясняется тем, что сейчас на американском рынке преобладает продукция, произведенная на совместных предприятиях в малых странах. Я обошел популярный магазин Woodward. Какой бы предмет ни брал в руки, на каждом стояло клеймо «Сделано в Южной Корее, в Таиланде, на Тайване, в Филиппинах. Сделано в США» заметно исчезает с магазинных полок. На многие товары, произведенные в малых странах, американцы имеют монополию. Их нельзя реализовать нигде, кроме американского рынка. Для предпринимателей это выгодно. Южнокорейскому рабочему, например, можно платить в несколько раз меньше, чем американскому. К тому же дешевле обходится и местное сырье. Но подобная политика пагубно сказалась на легкой промышленности Соединенных Штатов Америки. Закрылась масса национальных предприятий, и американцы лишились рабочих мест, что вызвало широкие протесты в стране. Когда едешь по Мэриленду на автомашине, неизменно видишь вдоль дорог бегущих трусцой мужчин и женщин. Джоггинг, как называют это спортивное хобби, стало повальным увлечением в Соединенных Штатах Америки. Бегают днем, бегают по вечерам, фосфорисцируя в темноте специальными повязками, чтобы видели водители несущегося рядом транспорта. Спорту американцы придают особое значение. Это не только обязательная зарядка и бег трусцой, но и специальные спортивные кабинеты, где за определенную плату можно заниматься на различных снарядах, тренировать мускулы, имитировать работу с веслом, вращать велосипедные педали. Эти кабинеты довольно дорогое увлечение, но на них американцы не скупятся. Спорт – здоровье, оно особенно ценится здесь. Больной рабочий или чиновник – это, как правило, потерянный для предприятия или учреждения человек. Если, конечно, он не лишился работоспособности в результате несчастного случая на том же предприятии или не по его вине произошла, скажем, авария с автомашиной, принесшая травму, но если по его вине, да еще после ужина с выпивкой, дринком, это уже особо отягчающее вину обстоятельства и с точки зрения полиции, и с позиции шефов учреждения, да и страховая компания лишит полиса, а конторный агент заставит еще выплатить деньги за нанесенные по твоей милости травму пострадавшему. Кстати, страховка обязательна для владельца автомашины, но и принцип сэкономить доллар-другой в крови у американцев. Ради экономии он идет на всякие ухищрения. Штаты Мэриленд и Вирджиния примыкают к даунтаун Вашингтона. Перемахнул через мост, и ты уже за границей. Часто границы совсем незаметны. Завернул за угол, и ты в другом штате. Но в первом, в Мэриленде, гораздо дороже стоит регистрация и получение номера автомашины, а главное – ее страховка. Как выяснилось, сейчас 40 тысяч мэрилендцев прописали свои машины и застраховали их в Вирджинии, в основном по подставным адресам – родственников, друзей, знакомых. Количественных ограничений здесь нет. Регистрируй и страхуй хоть десяток автомашин. Но возвратимся к неприятностям больного человека.